два маленьких бледных отпечатка, такие, как делают для паспортов. Особенно страшен один, в профиль. Это Каннигиссер, тот, которого мы знали, красивый, веселый, гордый мальчик. Да, Каннигиссер. Только ни его красоты, ни молодости, ни веселья, ни стихов уже нет. Осталось на этом лице только одно — гордость. Губы крепко сжаты, глаза смотрят спокойно и холодно, волосы гладко причесаны и щеки выбриты. Но есть в этом лице что-то такое, отчего вздрогнет всякий, взглянувший на этот портрет, даже не зная, чей он, откуда он. Каннигиссера держали в кронштадтской тюрьме. На допросы в Петербург его возили по морю в катере. И вот рассказ одного из возивших матросов. В середине пути разыгралась буря, и катер начало заливать. Каннигиссер сказал: «Если мы потонем, я один буду смеяться». В том, что эти слова подлинные, не усомнится никто из знавших Каннигиссера. Весь он в этой фразе. Он бы и рассмеялся, наверное, если бы катер перевернуло. А везли его из тюрьмы в застенок. Позади долгие недели в ожидании казни, впереди никакого просвета, никакой надежды. Балтийское море дымилось и словно рвалось на закат. Балтийское солнце садилось за синий и дальний Кронштадт.